Поскольку он уже купил товар и уже приехал туда, где должен его продать, лишние раздумья ничего не дадут. Но едва Лоуренс протянул руку к двери, голос Якоба остановил его. Обернувшись, он увидел, что Якоб смотрит ему вслед с очень довольным выражением лица. «И кстати, тебе рановато еще заводить себе птичку в золотой клетке. Даже эта худенькая нимфа Нора не из тех, с кем ты справишься. Если ты заведешь роман с городской девушкой, твой и так мелкий доход исчезнет, ты и глазом не успеешь моргнуть». Окна в стенах здания, конечно, имелись. Но это были не те застекленные окна, какие можно было видеть в домах крупных гильдий. Они были затянуты промасленной тканью. Света через них внутрь проходило очень немного. И уж, конечно, сквозь них не было видно ничего, что происходило снаружи. И все же Якоб, похоже, знал, что там сидит Хора. Его зоркие глаза, от которых ничто не могло укрыться, лишний раз свидетельствовали, что трудная работа по управлению иностранным отделением торговой гильдии была ему по плечу. «Если бы это не сулило выгод, я бы не стал вкладывать деньги», — ответил Лоуренс. «Ха-ха-ха-ха-ха! Хорошо сказано, маленький засанец!» Лоуренс на это мог ответить лишь кривой улыбкой. Затем он открыл дверь и, словно стараясь оставить смех там внутри, едва выйдя, тут же поспешно захлопнул ее за собой. Всякий раз, когда он встречал таких людей, как Якоб, он вспоминал дни своей юности. Тогда от жгучего желания превзойти этих старых торговцев он не находил себе места. Эти воспоминания несли с собой чувство ностальгии вместе с горечью и болью. «Все-таки я еще совсем молодой», – пробормотал Лоуренс себе под нос. Он повернул голову к подножию каменного крыльца, и в то же мгновение Хора обернулась ему навстречу. «А, вот он и вышел. Это и есть мой спутник». Сидя на каменных ступенях, Хора невежливо показала пальцем на Лоуренса. Перед ней стояли два юноши. Судя по всему, подмастерье ремесленников. На вид им было примерно столько же лет, сколько Хора. По 15-16. В руках они держали какие-то свертки. Похоже, их послали куда-то что-то отнести. После этих слов Хора, юнцы, на лице у которых лишь начала пробиваться растительность, окинули Лоуренса враждебными взглядами. Связываться с ними Лоуренсу не хотелось. Он лишь нарочно вздохнул. Этого оказалось достаточно, чтобы их напугать. Между подмастерьем ремесленника и торговцем, вступившим в гильдию, была огромная разница. Как по внешнему виду, так и по доходу. Скорее всего, эти юнцы решили познакомиться с Хора, когда увидели, что она сидит одна и ничего не делает. А сейчас, понимая, что против Лоуренса у них нет ни единого шанса, они обменялись быстрыми взглядами и пустились на утёк. «Хей, какие милашки! Эти двое назвали меня Нежной Розой!» — со смехом сказала Хора, глядя им в спину. Лоуренс же с кислой миной предостерёг. «Не слишком балуй таких людей вниманием. Эти подмастерья ремесленников не лучше голодных псов. Они ведь могли тебя и украсть». «Но если бы меня украли, ты бы просто пришел и выручил меня, ведь так?» Услышав эту неожиданную для нее реплику Хора и взглянув на ее беззаботную улыбку, Лоуренс ощутил, как у него потеплело на сердце. И ответил абсолютно серьезно: «Конечно, пришел бы». Хора ухмыльнулась и встала. «Хотя на самом-то деле тогда я выручила тебя». Лоуренс снова попался. Он спустился по ступеням, отведя взгляд. Довольно и немного злорадно смеясь, Хора обхватила его правую руку и сказала: «Уж не знаю, какие именно выгоды ты собираешься получить, но я совершенно не против вложений». «Так ты все слышала, а?» «Эта очаровательная пара ушек, которая у меня есть, прекрасно слышит, даже как ты хмуришь брови. А, кстати, ты предпочитаешь светлые волосы, да?» Последние слова Хора никак не были связаны с разговором и стали для Лоуренса полной неожиданностью. Но прежде чем он успел произнести хотя бы «а», Хора продолжила: «А может, тебе нравятся костлявые женщины?» Или ты испытываешь особые чувства к тем, кто изнурен трудами и заботами? Или у тебя просто слабость к пастухам?» Хора швыряла в Лоуренса вопрос за вопросом. У него было ощущение, как будто он стоит на подвесном мосту, у которого один за другим перерезают канаты. Он в панике взглянул на Хора и увидел, что она не перестает улыбаться. Ее улыбка. Вот что было самое пугающее. «Да погоди же, все, что говорил Якоб, это он просто так здоровался. Он обожает говорить подобные вещи при каждом удобном случае. Я вовсе ничего такого не чувствую». «Правда?» Взгляд Хора без всяких слов говорил. «И только попробуй солгать». Лоуренс мог лишь ответить честно. «Я действительно считаю, что Нора привлекательная. Более или менее. И беседовать с ней... тоже весьма приятно. Но это совершенно не значит, что я плохо думаю о тебе, или что в тебе есть что-то плохое. Ну, я так совершенно не думаю». Лоуренс ужасно стеснялся это все говорить, и пока говорил, не смел поднять на Хора глаза. С самого своего рождения по сегодняшний день ни разу ему не приходилось произносить подобных слов. Однако с огромным трудом Лоуренс все же закончил то, что пытался выговорить. Затем он сделал глубокий вдох и, более-менее успокоившись, украдкой взглянул на Хора. Хора смотрела прямо на него, и на лице ее было написано удивление. «Я всего лишь хотела тебя чуть-чуть подразнить». При этих словах от прилива стыда и гнева Лоуренс чуть не взорвался в припадке бешенства. Однако затем на лице Хора появилась счастливая улыбка, и вся скопившаяся в нем злость испарилась мгновенно. «Я не ожидала, что ты так откровенно ответишь. Я так счастлива». Хора склонила голову и силой обняла руку Лоуренса. Для Лоуренса происходящее совершенно не походило на переговоры торговцев, которые вечно пытаются обхитрить друг друга. Скорее, это позволяло двоим понять, насколько они сблизились. Почти бессознательно, не обращая внимания на взгляды прохожих, Лоуренс пытался положить левую руку Хора на спину. Однако обнял он лишь воздух, потому что Хора без единого звука внезапно отодвинулась в сторону. «Только самцы всегда такие, со своими сладкими речами». Хора смотрела печально. Ее явно грыз страх. Как бы медленно ни соображал Лоуренс, даже он мог легко понять, что у нее на душе. Хора злилась на кого-то, кто в прошлом надавал ей пустых обещаний, а затем нарушил их и тем причинил ей боль. Лоуренс, однако, был торговцем. Он привык держать слово. «Поэтому докажи мне это чем-нибудь конкретным. Я слышала, что рыцари в знак своей искренности отдают свой щит и меч. Что ты сделаешь, чтобы доказать, что ты искренен?» Лоуренс тоже слышал, что рыцари, клянясь кому-то в верности, передают ему щит и меч. Ибо щит и меч являют собой саму душу рыцаря. А что является собой душу торговца? Можно даже и не спрашивать. Конечно, это деньги. Однако, вручив он Хора хоть целую сумму золота, она наверняка лишь разочарованно поморщится. Таким образом, от Лоуренса требовалось найти что-то, что доставит Хора удовольствие и при этом может быть куплено за деньги, душу торговца. Таким образом, не постеснявшись потратить на нее деньги, он докажет свою искренность. Ответ явился Лоуренсу мгновенно. «Персики в меду. Лучшее лакомство». «Понял. Позволь мне доказать, что я не тот человек, что бросает слова на ветер». Во взгляде Хора все еще оставалась тень сомнения, но она явно была уже вся в предвкушении. Если только Лоуренс был в силах сделать что-то, чтобы удовлетворить огонь предвкушения, горящий в этих янтарных с красноватым отливом глазах, немножко персиков в меду были совсем небольшой платой. Выпятив грудь, Лоуренс заявил: «Я куплю тебе персиков в...» Он оборвал фразу на середине, заметив, что что-то не в порядке. А именно, не в порядке косынка у Хора на голове. Услышав, что Лоуренс замолчал, Хора склонила голову чуть набок. Затем с негромким «А!» она поспешно прикрыла голову руками. Ты... Не может быть. Ты... Что, а? Что такое? Что ты хотел сказать, что ты мне купишь? В такой момент она все же смогла сказать это. Ее коварством можно было лишь восхититься. Однако Лоуренс не мог просто взять и отшутиться. Косынка на голове Хора вела себя очень подозрительно. Уши под ней возбужденно дрожали. И означало это только одно. Все это Хора затеяла специально. Ты слышала когда-нибудь, что есть вещи, которые можно делать, а есть вещи, которые нельзя? Поняв, что ее план раскрыт, Хора упрямо надула губы и метнула в Лоуренса пронзительный взгляд. «Разве не ты просил, чтобы я вела себя очаровательно, когда хочу от тебя чего-то?» Сперва Лоуренс не понял, о чем это она, но потом вспомнил их разговор, когда они только ехали в Парасон, и устало возвел очи горя. «Я имел в виду, чтобы ты вежливо попросила, если хочешь что-то купить, а вовсе не вынуждала меня покупать своими трюками». «Но разве сейчас я была не очаровательна?» Для Лоуренса было невыносимо осознавать, что ответить ему совершенно нечем. Но еще более невыносимо было то, что при взгляде на беззаботно смеющуюся Хора, он совершенно не мог на нее злиться. «Но ты во много раз очаровательнее, чем я. Глядеть на то, как ты реагируешь, куда трогательнее, чем если бы мой план сработал». Не желая более смотреть на Хора, Лоуренс быстрым шагом двинулся прочь. Хора тут же его догнала, не переставая смеяться. «Ты, ну не злись, м?» Лоуренс посмотрел на Хора взглядом, в котором ясно читалось. «А кто, по-твоему, меня рассердил, а?» Хора же продолжала смеяться без остановки. «Я ведь правду сказала, что я счастлива. Ну, все еще злишься?» Улыбающееся лицо Хора выглядело прекрасно в обрамлении колышущихся на ветру длинных русых волос. Лицо Лоуренса дернулось. В этот момент ему хотелось лишь выпить как следует в компании своей лошади, которая была мужского пола и молчала. «Понял. Не злюсь. Я больше не злюсь. Нормально?» Хора отметила свою победу, хихикнув. Затем вздохнула и сказала: «Если мы затеряемся в толпе, будет плохо. Может, возьмемся за руки?» Конечно, чтобы добраться до постоялого двора, необходимо было снова пройти через запруженную людьми площадь. Однако Лоуренс не сомневался, что даже если они потеряют друг друга, Хора без особого труда найдет обратный путь. Разумеется, Лоуренс прекрасно понимал, что для Хора это лишь повод. Перед этой хитроумной волчицей он мог лишь сдаться. «О да, если мы затеряемся, ничего хорошего не будет». Тепло улыбнувшись, Хора вложила свою ладошку в ладонь Лоуренса. Самое большое, на что был способен Лоуренс, это чуть стиснуть ее руку. «Так, ну и где продают персики в меду?» И тут в воздухе разнесся удар колокола, возвещающий наступление полдня и начало нового сражения.